Доктор Дуглас расспрашивает всех встречных о своем друге. Старая мать, обессиленная тревогой, не в состоянии произнести ни слова. «Не слышали ли чего о капитане Адамсе?» — кричит доктор, проходящим мимо раненым офицером. «Нет! Адамс! Артиллерийский капитан! С 4-й батареи!» — настаивает Дуглас. «Знаем только, что батарея сильно пострадала, но о капитане ничего не слыхали». Тот же вопрос и тот же ответ немного дальше. Миссис Адамс рыдает. Бедная женщина в отчаянии. Она постигла, наконец, оборотную сторону военной славы, питаемой кровью сыновей и материнскими слезами. Навстречу попадались платформы, нагруженные пленными бурами. Конвоиры пели иронические куплеты по адресу мистера Чемберлена и лорда Солсбери. Другие горланили английский гимн «Правь, Британия», с которым чередовался гимн «Боже, храни королеву». Они словно жевали слова, выплевывая отдельные слоги, и как пули бросали в лицо пленникам эпитеты «Победоносная» и «Прославленная». А те только пожимали плечами. Эти песни причиняли душевную боль миссис Адамс, воинственные чувства которой, еще недавно столь пламенные, совершенно испарились во время этого скорбного пути. Наконец они в Магерсфонтейне. А вот и укрепленный лагерь, где заканчивалась главная магистраль, раскинувшись веером запасных путей. Где Адамс? Кто знает, где капитан Адамс из 4-й батареи? Без передышки выкрикивал доктор Дуглас. «Я знаю», — ответил, наконец, один сержант. «Капитан Адамс ранен в грудь пулей на вылет. Лежит в дивизионном госпитале, что в Олифантсфонтейне». «Благодарю. А как его состояние?» «Безнадежен. А может быть, уже и скончался». «Тсс, тише! Тут его мать!» Но несчастная женщина уже услыхала. Душераздирающий вопль вырвался из ее груди. «Нет, нет, неправда! Он не умер! Мой Ричард! Не может этого быть, чтобы его отняли у меня! Ведите меня к нему! Скорее, доктор, умоляю, вылечите его! Ваше искусство совершит чудо, вы вернете мне сына!» «Располагайте мною, миледи», — грустно ответил доктор. «Вот достану только коляску и поедем». Экипаж скоро нашелся. Это была санитарная повозка, которую предоставил в распоряжение доктора один из его собратьев по ремеслу.